навстречу подары и даровал свое общение, в себе нас всех объединил. Ни на года, ни на мгновенья промчатся дни, пройдут года, и в волосах мелькнут сединки. Но будем вместе мы всегда, сердцами вместе мы всегда, теперь мы в Господе едины. Промчатся дни, пройдут года, и в волосах мелькнут сединки. Но будем вместе мы всегда, сердцами вместе мы всегда, теперь мы в Господе едины. Какую радость ты нам дал, какое совершил ты чудо, что всех нас вместе ты собрал, чужих разбросанных повсюду. Разлук не будет никогда, и станут радостней встречи. Но будем вместе мы всегда, сердцами вместе мы всегда, как в этот теплый тихий вечер. Разлук не будет никогда, и станут радостней встречи. Но будем вместе мы всегда, сердцами вместе мы всегда, как в этот теплый тихий вечер. Господь, хвала тебе не умолкает, и твой искупленный народ тебя в молитвах прославляет. Ты утешителя нам дал, согрел сердца святой любовью. Теперь едины мы всегда, в Тебе едины мы всегда, сроднённые Твоею кровью. Ты утешителя нам дал, согрел сердца святой любовью. Теперь едины мы всегда, в Тебе едины мы всегда, сроднённые Твоею кровью.